Глава 7. В аэропорт Портленда они прибыли в 11:00 утра. Официальное название здешнего аэропорта — Портлендский международный порт реактивных судов. Согласитесь, есть в этом что-то ультрасовременное, научно-фантастическое. Хотя футуризм и Портленд — понятия не вполне между собой уживающиеся. Мне, впрочем, нравится. Взглянув, я понял, что возраст в моих друзьях постепенно берет свое. Да что тут говорить, мы все у него в плену. Понятно, перемены в ангеле, новые линии страдания на лице и не проседи в прежде смоляных волосах. Все это было слишком внезапным, чтобы укрыться от внимания. Но ведь и его партнер тоже мало-помалу начинал сидеть. В сатанинской бородке Луиса медленно пробивалась седина, и она же словно пеплом присыпала ему волосы. «Что?» — спросил он, бдительно перехватив на себе мой взгляд. «Сидишь, вот что. Причем не на шутку», — ответил я. «Да ну! С глубоким прискорбием сообщаю. А по-моему, ты все-таки ошибаешься. Ты можешь предпринять шаги. Не сидеть, сложа руки, реагировать». «Как же мне сидеть, не сложа руки, если реагировать не на что?» «Ладно, тебе видней. Хотя, знаешь, если тебе малость отпустить волосы, то можно будет податься в дублеры Моргана Фримена». «А знаешь, в этом что-то есть», — встрял ангел. «Морган уже не молод. Возможно, студии готовы раскошелиться на кренделя помоложе, который просто смотрится таким же старым, как Морган Фримен». Луис задумчиво остановился у выхода из терминала. «А тебе лишь бы позлословить», — поддел я ангела. «Да почему? Над старостью разве шутят? Видишь, человек даже забыл, куда ему двигаться. Знаешь, с возрастом...» Для своего личного возраста ангел при желании сохранял великолепную реакцию. Лоснящийся дорогой ботинок Луиса чихнул ему голень лишь вскользь. Впервые. Мы заняли столик в Баю Китчен, мелкой закусочной на Диринге. До недавних пор она открывалась только на ланч, но теперь здесь по выходным можно было и отобедать, и отужинать. Изрядное место в помещении на 20 человек занимала стойка с батареей соусов, на многих из которых значились предупреждения беременным и людям со слабым сердцем. Кухня была отменной, хотя зимой сюда наведывались в основном местные. Ангел время от времени потирал себе голень и бросал укоризненные взгляды на Луиса. Луис был не словоохотлив, так что разговор в основном приходилось вести мне. Я поведал им историю дома Грейди, рассказал, наряду с прочим, и о своих нелегких встречах с шерифом Грассом, Дэнни Магуайром и отпрыском Гуннера Тилмана. «Ты уверен, что Магуайр чист?» — поинтересовался Луис. «Ничего плохого мне от него не приплывало». «А Мэттисону ты о нем рассказывал?» «Нет». «Тем утром мы с Мэттисоном разговаривали. Он сказал, что ключ от подвала у него есть. Есть он вроде и у копов. А вот того, что его экземпляра нет на связке ключей, выданной мне, он не учел. Обещал, что к концу дня ключ будет. Мэттисон также сообщил, что из-за меня у них с Грассом вышла перепалка, после того, как Грасс усомнился, стоило ли Мэттисону нанимать меня». «Мэттисон сам по себе мужик резкий», — сказал я. «Не хватало еще, чтобы он начал теребить Магуайра насчет его прошлого». «А Сабо?» «Подозреваемым я бы его счел, но преступления-то не было. И сразу оговорюсь, фото в почтовом ящике не его стиль. Может, он и вуэйрист, но не насильник. А тот типа старевщик. Коллектор. Я почему-то звал его так. Другого имени все равно не было. Он сказал, что к снимку отношения не имеет. А еще, что ему из дома нужно единственно зеркало. Но он явно что-то знает». «А он не гробокопатель вроде того Рэя?» — вставил ангел. Луис приговоренно вздохнул, а затем спросил. «Слушай, а если отдать ему зеркало, он расскажет тебе то, что знает?» «Не думаю. Кроме того, как я буду раздавать из дома вещи, которые мне не принадлежат?» «Ты считаешь его угрозой?» «Угрозой?» — вызывающе уточнил я. «Кому? Чему? Нам? Мы ничего никому не сделали, во всяком случае, пока. Мы вообще вольны и чисты. Врагов у нас по этому делу нет. И все-таки, — глубокомысленно сказал ангел, — без врагов не обходится, — кивнул Луис. Иное дело, если бы они вдумались, узнали нас чуть ближе, — вздохнул ангел. Ага. Я вот задумался. Узнал вас ближе. И гляньте, куда со всем этим зашел, — кисло-шутливым тоном сказал я. И, кстати, вы тут за плату, а не за идею. Расходы по наблюдению Мэттисон взял на себя. Луис доел джамбалайю, свежим хлебом, обстоятельно подтерев с тарелки остатки риса и соуса. — И надолго? — он сказал, насколько потребуется. Я ему сказал, берем неделю, а там рассмотрим варианты. — Это считай, что ничего, — сказал Луис. «Фото в ящике — это все, что у тебя есть?» «Все». Я полез в карман и вынул экземпляр листовки Мэттисона, бережно ее развернул и пододвинул по столу. «Но шансы-то попытать вы хотите?» Какое-то время ангел с Луисом рассматривали фотоснимок девочки. Ответ за обоих дал ангел. «Если бы они были...» Среди дня они сделали остановку возле нашего дома, поздороваться с Рэйчел. Она держалась несколько отстраненно, но ни Луис, ни Ангел на этот счет не обмолвились. Мне подумалось, что на ней просто сказывается усталость после вчерашнего, хотя на самом деле это был первый признак надвигающихся бед. Боль и опасность, которые Рэйчел переносила, оставаясь со мной, а еще страхи, которые она испытывала за себя и за нашего ребенка, словно обострялись для нее присутствием этих двоих людей, которые, хотя и были мне друзьями, но неизменно источали ауру насилия. Они напоминали ей, что выпало на ее долю в прошлом, и что может выпасть на долю ребенка, которого она вынашивает. Возможно, это невольно провоцировало Рэйчел на размышления о том, на что втайне способен и я, что я каким-то образом привлекаю к себе людей, склонных к насилию, к буйству. Раньше она уже пыталась втолковать мне это, а я как мог старался ее ободрить и успокоить. Я надеялся, что со временем ее беспокойство рассеется. Мне казалось, что и Рэйчел на это надеется, хотя она опасалась, что этого не произойдет. Сейчас мне хотелось повторно расспросить ее о том, как она себя чувствует после больницы и чем были вызваны ее слезы. Но времени не было. А потому я просто обнял ее и сказал, что до полуночи буду дома. А она, прижавшись ко мне, пожелала, чтобы все было хорошо. Солнце шло на убыль, когда мы выехали в Двумильное озеро. Я впереди, ангел с Луисом чуть сзади. К месту мы добрались уже в сумраке, под темными метлами деревьев, проехав мимо дома Грейди и повернув затем направо. Здесь дорога вела к обветшалому сельскому дому. Его, как и дом Грейди, купил после исчезновения своей дочери Мэттисон. Он как будто стремился уберечь окрестность от возможного мародерства незнакомцев, словно бы его утрата была неразрывно связана с самой тканью дома Грейди, а также окружающих его полей и строений, ставших молчаливыми свидетелями того, что случилось в окрестностях. Быть может, он представлял, как душа его дочери, одинокая и потерянная, отчаянно пытается разыскать вход обратно в мир, известный ей, и чувствовал, что всякое изменение в месте, из которого она исчезла, затруднит ее возвращение, сделает его невозможным. Или же это был просто один большой памятник, подношение вроде пышного венка, на лентах которого начертано ее имя и имена остальных детей, выписанные крупно, хотя и незримо. Я открыл дверь в дом и впустил туда ангела с Луисом. Судя по тонкости пыльного слоя, здесь сравнительно недавно делали уборку. Большинство комнат пустовало. Исключения составляли кухня со столом и четырьмя стульями и гостиная с диван-кроватью и радиатором. В одной из спален стояли стремянки, а также банки с лаком и краской. На столе, в конверте, адресованном мне, лежала связка ключей от дома Грейди для ангела с Луисом и еще один ключ с запиской от Мэттисона, что он и есть от подвала. «Ой, красота!» — — оглядевшись, сказал ангел. — Сплошной минимализм! — Кто-нибудь знает, что мы здесь? — спросил Луис. — Мы сами. И еще Мэттисон. — А копы? — Копы нет. Если вдруг нагрянут, скажите, что работаете по дому. Мэттисон, как хозяин, это подтвердит. Хотя это маловероятно. С дороги халупу считают, что не видно, так что можно не переживать. Львиная доля дежурства на вас. Посменно 24 часа наблюдения, 12 отдых. Иногда я вас буду подменять. В 3 милях от города есть мотель. Я в нем на предстоящую неделю снял номер. Горячей воды в доме нет. И со светом тоже надо осторожней. В кухне на окне светомаскировка, так что для чтения и всего прочего прошу туда. Радио и телек тоже там. Я провел их в заднюю спальню. Единственное окно из нее выходило на дом Грейди, стоящий на прогалине среди деревьев. Пробраться к нему незаметно с севера, юга и востока было сложно, а с запада входа в него не было, глухая стена. «Ну вот», — сказал я. «Ты сам там бывал?» — спросил ангел. «Заходил один раз. Хотите проверить, как да что?» Помимо прочего, Мэттисон оставил еще и план дома. Луис расстелил его на полу и пытливо оглядел. «План точный!» Я присоединился к разглядыванию. «Вроде бы да, там особо и нет ничего. На стенах зеркала, кое-какая рухлядь, но она рассована по углам, так что полы не заняты. Прогуляемся, наверное, при свете, если скука одолеет», — подумав, рассудил Луис. Мы посмотрели на застывший силуэт дома, глыбистый сгусток тьмы на темном фоне. «Ну что?» — подытожил Луис. «Ждем!» В ту ночь ничего не произошло. Спустя пару часов я поехал домой к Рэйчел, а на завтра под вечер вернулся. Так сложился распорядок на следующую неделю. Иногда я задерживался на час-другой после того, как ангел с Луисом приезжали меня сменить. Сидел у окна и болтал с ангелом, пока Луис отдыхал или читал. При этом оба мы наблюдали за домом Грейди, темнеющим на фоне неба, словно поднятая ладонь. Иногда разговоры с ангелом были, как говорится, на грани. «Мы с Луисом единственный из известных тебе геев», — взялся он допытываться на второй вечер. «Насчет известных не знаю, но что самые зловредные — это факт. Зато мы привносим в твою жизнь радужные краски. Нет, серьезно, у тебя есть еще друзья геи?» Я подумал. «Не знаю, вы ведь не поголовно носите, скажем, лавандовые труселя и майки Village People, или там представляетесь, типа, «Алло, я Дэн, и хочу на вечерок быть твоей игрушкой-потаскушкой». Точно так же и я не достаю народ. Знаете, я Чарли, гетеросексуал, и этим горжусь. Это настораживает людей». «Меня бы это точно насторожило». «Ну, значит, ты не моя целевая аудитория». «А у тебя есть целевая аудитория? И кто же она? Похотливые гетеросексуалы?» Звучит как название группы. Мой тебе ответ. Сколько среди моих знакомых геев, я не знаю. Один или пара. Гей-радара у меня нет. Это, наверное, прерогатива самих геев. Гей-радар не более чем миф. Во всяком случае теперь, когда мужики в своей массе нормально одеваются и пользуются кремами для кожи. Все это мутит воду настолько, что никакой радар не помогает. «А, вот ты, казалось бы, гей, а одеваться нормально не одеваешься. А кремы хотя и используешь, но не на той части тела, которую я вижу. И все равно ты понятия не имеешь, насколько мне в кайф говорить тебе это открыто. Ты намекаешь, что я выгляжу как обыкновенный мужик? Если так, то что же обычные бабы ко мне не липнут? При таком виде ты должен быть счастлив, что хоть кто-то липнет. А потому не вини баб за то, что они держат с тобой дистанцию». В глазах ангела просквозила лукавая улыбка. «И все же ты счастлив, что называешь меня словом «друг».» Он игриво потрепал мое предплечье. «Насчет счастья я помолчу, а вот руки с меня убери. У меня есть подозрение, где они были до этого». Руки он убрал и сменил тему. «Как там у вас, Рэйчел? Все нормально?» Прошлой ночью пришлось пометаться. У нее начались боли. Но доктора осмотрели и сказали ей, что все нормально. Нам она показалась немного странной, далекой какой-то. Ночка выдалась длинной. Ты уверен, что это единственное объяснение? Абсолютно, — парировал я. В часы одиночества я взбадривался в основном музыкой и кофеином, или же, когда все было гарантированно спокойно, устраивал себе для проветривания мозгов прогулки по участку. Раз или два я видел, как дом Грейди на скорую руку инспектирует О'Доннелл. На домишко выше по склону он ни разу даже не взглянул. На седьмой день, когда я ехал домой, мне неожиданно позвонил детектив Джефф Вайс, тот, что дал мне новый холостяцкий адрес Рэя Сабо. «Спорим, ты своего Рэя до сих пор так и не нашел?» — спросил он. «А ты откуда знаешь?» «Потому что его только что нашли другие». Я остановил машину у обочины. Что-то мне подсказывает, показания от него в ближайшее время не дождаться. «Если только ты не заклинатель духов!» С час назад звонил шериф Сомерсета. Тело Сабо прикопали у речки, в миле с небольшим от Хармони. Труп успел полежать, так что ты, вероятно, снят с крючка. Я и не знал, что на нем вешу. Глянь-ка, он не знал. Был всю дорогу невиновен, а сам о том и не догадывался. Я поблагодарил Вайса за наводку, после чего сменил курс и поехал в Хармони. Установить место обнаружения трупа оказалось несложно. Надо было лишь держаться за патрульным доджем, который и вывел меня к скоплению машин у металлического мостика через речку, возле главной дороги. Поиск кого-нибудь из знакомых ничего не дал. Сплошь незнакомые лица. Тогда я предъявил удостоверение помощнику шерифа, который тщетно пытался от меня отделаться, и попросил позвать детектива, который здесь за старшего. Через несколько минут от группы, толкующейся у речного берега, отделился лысеющий мужчина в синей ветровке и направился в мою сторону. «Чем могу?» — сухо спросил он на подходе. «Чарли Паркер», — вместо ответа представился я. Он кивнул. «Уж не знаю, к добру или к худу, но большинство копов штата знало меня по фамилии. Одно слово — репутация». «Бэр Дженсон», — назвался он. «Вы, между прочим, не на своей территории». «Я тут проездом», — пояснил я и указал на берег речки. «Я слышал, вы тут нашли Рэя Сабо. Это действительно так?» Дженсон отреагировал не сразу, но затем, видимо, решил, да черт с ним, и задал вопрос. «А вам-то к нему что за дело?» «С неделю назад я начал его разыскивать. Жена Сабо сказала, что он съехал, но когда я отыскал его новый адрес и позвонил в квартиру, то ответа не получил. По двери у него я оставил визитку. Вы ее там найдете, когда прибудете на квартиру с обыском». «А зачем вы вообще начали его искать? Так сказать, изначально?» Я решил, что таиться перед Дженсоном не стоит. Невыгодно. «Мой клиент — мистер Мэттисон. Его дочь погибла в доме Грейди. Мэттисон полагает, что кто-то проявляет к дому нездоровый интерес, а местные полицейские сообщили мне, что раз или два подлавливали там на участке Рэя Сабо. Вот я и хотел расспросить, чем он там занимался или, может, что-нибудь видел». Дженсон вынул блокнот и начал деловито записывать. «Когда, вы говорите, это было?» «В смысле, когда начался поиск? С прошлой среды». Он еще что-то чиркнул, после чего спросил, не могу ли я какое-то время погулять. Я ответил, что нет проблем. А под сурдинку и сам задал вопрос. «Вы установили, сколько времени он там уже лежит?» «Пока нет. Примерно с неделю, может, чуть больше. Разбух до неузнаваемости. Причина смерти? Застрелен в голову. 3 близких входных отверстия, не сквозных. Выскрести мозги, и череп можно будет использовать как шар в боулинге. Знаете, эдакий, с дырками для прихвата». К Рэю Сабо я относился без особой симпатии, но такой участи он все же не заслуживал. 3 пули в голову. Явный перегиб. Уже от одного выстрела из 22-го магнума пуля шастает, разрывая ткани, пока не кончится завод. Чтобы заполучить их в череп целых 3, Рэй явно насолил кому-то сверх меры. «Думаю, застрелили его не здесь», — поделился я догадкой. «Да, наверняка. Далеко везти только за тем, чтобы пристрелить. Мы считаем, что убили его где-то в другом месте, а потом привезли сюда и прикопали. Руку ему выкопала собака. Дождей пока еще не было, но скоро ливанет, как из ведра». Я понял, о чем он. «С началом дождей уровень реки поднимется и закроет место захоронения. Затем с наступлением зимы река до марта, а то и до апреля, будет подо льдом. Ну а когда оттает и уровень воды спадет, там на земле не останется даже следа». Я вернулся в машину, включил там радио и сидел слушал, пока не приехала бригада криминалистов. Женщина-медэксперт нагнулась над телом, что-то там порассматривала, перемолвилась с коллегами, после чего труп, упакованный в белый мешок, наконец убрали с берега в минивэн и увезли. Вскоре ко мне подошел Дженсен и сообщил, что, по мнению экспертов, Сабо пролежал в земле около 2 недель. На этом мы расстались. Я позвонил Рэйчел, сказал, что немного припозднюсь, и поехал в Орона. Орона — небольшой компактный городок, здесь размещается часть университета штата Мэн. Ему присуще уютное ощущение обжитости. Народ здесь в большинстве знает друг друга по именам. Первый же встречный указал мне, как проехать к мастерской Кейси Тилмана. Второе, что я заметил по прибытии к гаражу, это припаркованный снаружи Lexus. Ну а первым был тот самый троглодит. Lexus я, собственно, увидел лишь тогда, когда он отшагнул в сторону. Ростом троглодит был не выше 6 футов, но примерно столько же составлял в ширину. На фоне таких габаритов голова у него смотрелась не более чем бугорком. Она и вправду была мелковата, хотя его здесь, подозреваю, держали не за силу ума. Черты лица у троглодита были слегка азиатскими, черные волосы на затылке стянуты в пучок. Одевался он, судя по всему, в том же магазине, что и его босс, только в отделе больших размеров. «Закрыто!» — рыкнул он, стоило мне сделать шаг от моего мустанга. «В другой раз заедешь!» «Я Кейси», — сказал я ему. «Вы его, надеюсь, не съели?» Троглодит моргнул. Видимо, он был из тех парней, что слышат анекдот в полночь, а смеяться начинают к 8 утра. Я пошел, не сбавляя хода, пока не оказался у входа в гараж. Детина двинулся следом, обогнул меня спереди и остановил буквально тем, что ткнул мне в грудь указательным пальцем. При этом движении у него не дрогнул ни единый мускул. Я же чуть не опрокинулся в водосточный желоб. «У тебя со слухом проблемы?» — спросил троглодит. Внутри гаража, в офисной коморке, разговаривал со своим сыном Гуннар Тилман. Вернее, не разговаривал, а крикливо, с распальцовкой, распекал. Кейси, бросив взгляд через плечо отца, заметил меня и поднял руку, прерывая тем самым гневливую тираду. Гуннар обернулся и тоже увидел меня. Вид у него был насупленный, хотя не думаю, что это выражение относилось персонально ко мне. Просто Тилман-старший не относился к тем, кто чрезмерно упражняет мимические мышцы, отвечающие за смех. Кейси вышел из-за стола и направился мне навстречу. «Тебе чего?» — неприветно спросил он. «Рэй Сабо умер», — сказал я. «Я в курсе, Эдна звонила». «А ты позвонил своему отцу». «Я подумал, почему бы ему тоже не быть в курсе». Детина топтался рядом, глядя попеременно то на меня, то на Кейси. Он напоминал мне моего пса, только без способности обучаться. Я хотел было попросить его дать нам вздохнуть спокойно, но эта просьба отпала сама собой. Между Кейси и здоровяком протолкнулся Гуннар Тилман. Нас разделяло около 6 дюймов, но облегчения это не давало. Дурнота сочилась из него, как вонь из канализации. «Это что еще за хер с горы?» — мрачно загудел он. «Да нормально, пап, это...» Вмешательство Гуннар пресек ладонью, влепивший сыну жесткую оплеуху. Кейси отдернулся на шаг, от боли и унижения глаза его заслезились. «Я не с тобой говорю», — бросил ему Гуннар. Голос его был ровен, как будто он и не заметил удара, нанесенного сыну. Его внимание вернулось ко мне. «Видишь, что ты меня заставил сделать?» Всадил он в меня яростный взгляд. «А ведь он мой сын, я о нем пекусь. А вот ты заставил меня его ударить. Я тебя даже не знаю, а потому поверь, я из тебя душу вытрясу, если ты сейчас же не начнешь отвечать на мои вопросы. Ты кто?» «Я Паркер, частный детектив». «И что?» «Убит Рейсабу». «И?» «Ваш сын встречается с его женой». «Ты хочешь сказать, он с этим как-то завязан?» «Не знаю. А что, это так?» Гуннар полез к себе за спину и вытащил ствол, который уставил в меня. Ствол могильно смотрел на меня черным глазком. Калибр был нешуточный. «Ох, и рот у тебя поганый!» — сказал Гуннар. «Смотри! Заткну!» Кейси попытался унять отца. «Пап, да перестань! Хорош, пап! А ты кто такой, чтобы меня поучать?» Не глядя на него, рыкнул Гуннар. «Мозгляк!» Тем не менее, сын бережно положил папаше руку на плечо, и ствол медленно опустился. «Да все в порядке», — располагающе повторил Кейси. «Он ничего такого не хотел. Дай мы с ним перетрем». Запал из Гуннара постепенно выходил. Он стоял, по бычьи дыша, расширенными ноздрями. «Следи за языком, ты!» — одышливо просипел он мне. Ствол он сунул обратно за пояс и отошел к доджу с раскрытым, как зев, капотом. С грохотом его захлопнув, Гуннар, все так же натужно дыша, оперся лицом на руки. Сын отследил, когда папаша наконец угомонится, и тогда сказал. «Я тут не при делах. Но твой отец приходил к Сабу. Из того, что я слышал, он ему угрожал. Машину даже повредил. Есть свидетели». Кейси переглотнул и в отчаянии мотнул головой. «Понимаешь, я знал, что Рэй меня пасет. Видел, как он что-то там вынюхивает, снимает, щелкает фотиком. Пробовал его остеречь, но он не слушал. Заладил, как заведенный, что я стою между ним и его женой. Ну, отец это выяснил и...» «Выяснил, или ему доложили». Кейси мучительно покраснел. Похоже, он был слабее, чем казалось. «Я думал, они просто сходят к Рэю вместе с Билли, его вразумят. Иногда я отцу кое-чем помогаю, по-родственному. За машинами вон присматриваю. Бывают такие, у которых есть проблемки с регистрацией. Ну, ты понимаешь. А Рэя надо было остеречь, иначе бы ему реально туго пришлось. Куда уж туже. Три пули в голову засадили. Папик мой этого не делал. Ты уверен?» Кейси заговорил тише, с осторожностью. «Ему такие напряги больше не нужны, он уже в возрасте. Все, что про него лепят, это уже по большей части треп. Под ним всего двое ребят, да и те только обедать его и возят. Стар он уже. Ну, скупает кое-какие машины в угоне, поставляет чуток травку студентам, вот и все. Крутит, мутит в основном по мелочам. Но если его подловят, то обязательно закроют, а он в тюряге помирать не хочет. А Рэя Саба он не убивал. И я тоже. Когда копы нагрянут, мы им то же самое скажем». Я поглядел на Гуннара. Часто и сорвано дыша, он заходился кашлем. Внезапно стало ясно. То, что я принимал за его попытку сдерживать свою неуемность, на самом деле было усилием перебороть приступ кашля. Старикан был в самом деле болен. Сейчас рядом с ним стоял верный троглодит Билли, поднося ему губам кружку с водой. «Может, он и сволочь, но все равно он мне отец», — с беспокойно расширенными, взывающими к пониманию глазами, зачастил Кейси. «И...» — Кейси с настойчивой доверительностью положил мне на плечо руку, как бы приглашая меня выйти из гаража. Я ему это позволил. «Мы сами потеряли одного парня», — сообщил он. «Ли Тирни». «Когда?» «С неделю тому». Перо прямо в сердце. Что-то смутно знакомое. Кажется, в пресс-геральд была заметка о поножовщине Ворона. Гуннар Тилман там не упоминался. «Да, читал», — кивнул я. «Некто Тирни убит в драке на парковке возле бара. Тело найдено за мусорными баками». «Это нашли там». «Где же его прирезали?» «Да тут, недалеко». Отец устроил так, чтобы его отсюда туда перебросили. Ах, вот оно что. Наверное, поэтому старикан Гуннар как на иголках. Кто же это, по-твоему, мог сделать? Кейси невнятно пожал плечами. У отца таких проблем ни с кем вроде нет. Я же сказал, он в пекло больше не лезет. Сомнительно. Ну да ладно. Был тут один крендель, — сказал Кейси. Билли его видел. Тощий такой. На вид паршивец. Немытый, нечесанный. Пальто длинное мешком. Вид как у доходяги. Но доходяга не мог угробить Тирнера? Ну никак. А он взял и угробил. На этих мыслях я его оставил. А по дороге к Мустангу вспомнил перестук, который издавали ногти коллектора по моему капоту. Позднее, в тот день, когда я уже выезжал в Думильное озеро, чтобы подменить Ангела с Луисом, мне позвонил детектив Дженсен. «Ты говоришь, что был на квартире у Сабо?» — свойски поинтересовался он. «Ну да. Я оставил там свою визитку». «Сунул под дверь. А что?» «Никакой визитки. Хотя квартиру мы обыскали. Домовладелец говорит, что был в отъезде, а жена Сабо, что у нее нет даже ключа. Кстати, о тебе она отзывалась похвально». «Вот видишь, она тебе за это нравится?» «Мне? Ну ты спросил. Если б дырка в голове у Саба была всего одна, я бы списал это на самоубийство от отчаяния». «У его жены есть алиби?» «Да, зовется Кейси Тилман, механик. Говорит, что они вдвоем где-то от упору ездили в Нью-Гэмпшир. Покрутиться, повертеться. Если даты совпадут, значит, они чисты. Мы сейчас проверяем». Тилман заявляет, что с Саба они не враждовали. «Я склонен ему верить. Единственное, что в нем подозрительного, — это вкус в выборе женщин». «Интересно, усмотрел ли Дженсен какую-то связь между Кейси Тилманом и его отцом?» О своем обещании ничего без нужды не разглашать копам я помнил. И пока решил промолчать. Не упомянул я о фотоснимках Сабо, которыми сейчас располагал. А то сболтнешь, а потом беды не оберешься. Я ограничился тем, что поблагодарил Дженсена за предоставленные сведения. Тот ответил, что дал их мне не по доброте душевной, а в расчете на взаимность. Я сказал, что делиться с ближним — вообще благо для человеческих отношений. Он ответил, что чем такое благо, уж лучше поиметь отношения с женой Сабо, и повесил трубку. По дороге в Думильное озеро я размышлял о Рее. Был он явно не ангел, и за свои делишки не раз получал, причем не без оснований. Но при всех своих гнусных наклонностях он не заслуживал смертной кары. А потому странно и удивительно, что кто-то мог поднять на него руку. Спрашивается, кто? Мне вспомнился коллектор, горбато выгнувшийся в помаргивающем свете позади бара. Он что, под слоем своего тряпья вместе с ножом носил еще и ствол? В принципе, Дженсен мог заблуждаться и насчет жонки Рея. Но это вряд ли. Женщина, только что убившая своего мужа или причастная к его убийству, не стала бы брать к сердцу травму, нанесенную ему когда-то посторонним человеком. Напоминая мне о моем давнем столкновении с ее мужем, что венчалось для него сломанным носом, она была искренне уязвлена и стояла за него горой. Может статься, она передо мной просто рисовалась, но тогда спрашивается, в чем ее корысть? Ее как таковой не было. Насчет смерти Рея Сабо было известно лишь то, что по хронологии она примерно совпадала с появлением той фотографии в почтовом ящике дома Грейди, и что кто-то повторно наведывался в квартиру Сабо вслед за тем, как в ней побывал я, то ли для возобновления поиска чего-то ненайденного в первый раз, то ли для подстраховки, чтобы там не осталось каких-нибудь улик. Навскидку можно предположить, что копы по прибытии застали квартиру безукоризненно прибранной, а коробки, которые я видел разбросанными, все теперь составлены на места. Если все эти эпизоды меж собой увязаны, то есть вариант, что одна из вылазок Рея в Двумильное озеро совпала с появлением лица, сунувшего в ящик ту самую фотографию. Оно же убило и Рея, чтобы тот, чего доброго, не рассказал кому-нибудь об увиденном. Если это так, то Мэттисон в своем беспокойстве прав изначально. Шутники не жахают людей из 22-го магнума, поскольку дырки в черепе осложняют смех над подобными шутками. Мужчина, а сомнений в том, что это лицо именно мужского пола нет, поместивший фото неизвестной девочки в почтовый ящик дома Грейди, в своих деяниях абсолютно серьезен. Настало время снова поговорить с шерифом Грассом. Однако на звонок мне сказали, что его нет на месте. Тогда я оставил сообщение, но он мне не перезвонил.